Глава 10. Все ужасы мира. За хороший экспонат иногда и жизни не жалко. Синяя борода — последнее слово коллекционера. Эксперт — признанный знаток в области, в которой никто не разбирается. Карманный словарь эксперта по карманным словарям. Хозяин квартиры мог похвастаться большими выразительными глазами, результатом удачного сочетания тяжелых толстых очков и охватившего его радостного изумления. Но хвастаться не стал, поскольку, увидев Мари с Георгом, потерял дар речи. Зато обрел дар мимики и жеста. Очкастый дедушка прижал руки к сердцу, потом оторвал их от груди чуть ли не с пуговицами и затряс над головой, а в заключение сделал порывистую, хотя и незаконченную попытку обнять Мари. Курсантка на всякий случай отклонилась назад, человек в очках еще немного помахал руками для устойчивости и, наконец, поздоровался. «Ты все-таки согласился? Это мне?» «Это не то, что вы думаете», — хмуро ответил Георг. «И ты тоже не красный. Это не то, что ты думаешь». Хозяин перестал жестикулировать и засопел, как ребенок, который узнал, что вместо Макдональдса будет борщ. «Почему?» «Георг, почему вы такой жадный? Я же создам этому созданию все условия». «Лео, да вы очки протрите», — рассердился полицейский. «И посмотрите на это создание». Так Мари узнала, что ненормального собирателя всякой дряни, которого самого нужно поместить в коллекцию психиатрической больницы, формулировка Георга, зовут Лео. «Хорошее имя», — подумала она. «Нашего кота так звали». Лео снял очки, отчего его глаза превратились в ярко-голубые горошины, и внимательно оглядел девушку. «Но это же... человек? А вы думали, кто? Загрызлый шморь?» «Загрызлый шморь? Ты принес мне загрызлого шмаря? Уникальный экземпляр?» Лео бросился к Георгу и принялся охлопывать его карманы. «С чего вы взяли, что я вам принесу шмаря?» — заорал старший инспектор, отмахиваясь от безумного старикашки. «Я вам когда-нибудь кого-нибудь приносил? Но ведь мог, признайте. Каждый раз мог. Я же тебя каждый раз прошу, чтобы вы что-нибудь принесли. А я вам каждый раз отказываю. Но ты же мог на этот раз передумать. Да с какой стати мне передумывать? Люди все время что-нибудь передумывают. Так почему бы и тебе?» Мария огляделась. Прихожая походила не на прихожую, а... Девушка не смогла подобрать нужного слова, поэтому подобрала два. Выставка шкафов. На выставке были представлены шкафы разнообразных форм и размеров. Стенные, одежные, шкафчики из детского сада, тумбочки, полочки для обуви, буфеты. «Он держит ужасы в шкафах?» — удивилась Мари. «Хотя, с другой стороны, надо же их где-то держать. Они ведь все такие опасные». С этой мыслью курсантка приоткрыла ближайшую тумбочку и заглянула в нее одним глазком, потом вторым, потом полезла руками и вытащила увесистую пачку газетных вырезок. Пресса оказалась сплошь желтая, в том числе и от времени. Мари пробежала глазами по заголовкам. Этого оказалось вполне достаточно, если учесть манеру бульварных газетчиков впихивать в название статьи ее краткое содержание. «Смертельная галантерея, черная перчатка выходит на большую дорогу. Летний лагерь терроризирует кошмары. Зеленый ужас из шкафчиков, глупая шутка или происки высшего разума. Безумная ночь длинных иголок в психиатрической клинике. Персонал в панике госпитализирован». Но попадались и оригинальные названия, заставляющие читателя задуматься. Например, «А оно как выпрыгнет?» да вызывались голубчики, и даже «Что?». Последний заголовок заинтересовал Мари. Она несколько раз попыталась произнести слово «Что?» без вопросительной интонации, потерпела неудачу и начала читать статью. Автор остроумно высмеивал вспышку телефонной паранойи, которая произошла после показа фильма «Звонок». Он убедительно доказывал, что все это чушь, и брался просидеть целую ночь перед японским телевизором, принимая любые звонки. Впечатление от яркого, живого фельетона несколько портила траурная рамка вокруг фамилии автора. Присмотревшись, Мари поняла, что рамка пририсована от руки. «То-то у Георга телефона нет», — подумала она, — «ни мобильного, ни в офисе». Курсантка посмотрела на шефа, и вовремя. Георг, забывшись в пылу дискуссии, решительно сунул руку в кобуру. «Вы что-то принесли мне в кобуре?» — возликовал Лео. «Это карманадыр? Жеватель подколодочный? Что там? Выкладывай, не томи». Мари поняла, что пришло время вмешаться. «Высшая школа полиции, курсант Мари. Прохожу стажировку в подразделении 11», — отрапортовала она. «Лео, а почему вы Георга то на вы, то на ты называете? Так ведь и запутаться можно». Старичок перестал терзать кобуру старшего инспектора и задумался. «Пожалуй, правильнее будет говорить ты. Мне же Георг в сыновья годится». Полицейского перспектива усыновления не обрадовала. «Нет, спасибо, идите к черту», — вежливо отказался он. «Я, может, и гожусь, сыновья, но вы в моей оценке никогда». «И зря», — сказал Лео. «Вот курсант Мари наверняка не обидится, если я скажу, что она мне во внучке годится». «Не обижусь», — немного поразмыслив, согласилась девушка. Хотя, честно говоря, она не могла взять в толк, для чего Лео пытается привить к своему генеалогическому древу столько инородных веток. «Вот», — обрадовался Лео, — «видишь, Георг, а ведь она про меня еще ничего не знает». «Ну почему же? Шеф долго о вас рассказывал», — почти не соврала потенциальная внучка безумного старца. На лице шефа появилось выражение, которое обычно предшествует плевку. «Георг, ты начал ругаться в присутствии детей? А я предупреждал, что твой образ жизни...» «Извините», — не выдержала Мари, — «но я была бы признательна, если бы вы были любезны нас выслушать». Лео всплеснул руками, изобразив одиночный аплодисмент. «Вежливо, учтиво, красиво. Бери пример, Георг. Но ты же меня никогда... Извините». Мари решила проявить настойчивость. «Но я... Да-да, я помню. Ты была бы признательна, но только при условии, что я буду любезен. Что ж, буду любезен. Вы, дитя мое, находитесь в самой полной, самой систематизированной, да чего там, самой единственной коллекции кошмаров». Самопровозглашенный дедушка сделал торжественную паузу. Мари знала, что из вежливости должна упасть в обморок или хотя бы побледнеть, но лишь отметила про себя, что ее повысили из внучек в дочки. «Давайте, давайте», — сказал Георг, — «пугаете? Мы с ней уже на мордене ходили». Лео разом растерял всю торжественность. «Взяли? Ушел. Поэтому мы и пришли. Нужна информация». «Можем договориться», — быстро сказал Лео и подмигнул. Это стало последней каплей. Но даже окончательно выйдя из себя, Георг перешел с «вы» не на «ты» и даже не на «ты, старый маразматик», а на «он». «Нет, он меня все-таки доведет до смертоубийства. Причем с превышением полномочий. Людям угрожает опасность, полиция с ног сбилась в поисках преступного субъекта, а он договорится. А просто так помочь людям и полиции, значит, уже нельзя, а? Я тебя спрашиваю, а?» Последний вопрос полицейский адресовал почему-то Мари. «Так точно», — быстро и четко по уставу среагировала она. Георг озадаченно замолчал. «Лео имеет право». Теперь озадачился Лео. Мари почувствовала себя человеком, который учит плавать, сталкивая людей с моста. Полиции нужна информация об ужасах, а Лео хочет за это новых ужасов. И правильно, чем больше ужасов будет в его коллекции, тем больше информации он сможет сообщить полиции. «Еще и умна!» — воскликнул Лео. «Нет, определенно полиция начинает меняться к лучшему. Согласитесь, Георг, по крайней мере, согласись, что спорить со мной глупо». Полицейский неопределенно двинул плечом и сказал: «Черт с вами, пойдем договариваться», и направился на кухню. «А вы, Мари, пока полюбуйтесь экспозицией», — сказал Лео, кивнул на дверь в комнату и засеменил за Георгом. Девушка толкнула дверь и наткнулась на жадный взгляд огромных зеленых глаз. Напротив входа висел большой, светящийся, пришетчатый границы шар, из темных глубин которого на Мари пялилась совершенно невообразимое страшилище. Курсантка вздрогнула. Страшилище смачно облизнулось и подалось вперед, чуть не уткнувшись разлапистым носом в световую решетку. И тут же зашевелилось вокруг. Десятки светящихся шаров, кубов, призм, пирамид, гирлянд заколыхались, и со всех сторон к Мари потянулись оскалы и ухмылки. Мари почувствовала себя Снегурочкой, попавшей на елку, точнее, в елку. «Ух», — сказала она и перевела дух. «Умеете вы, ребята, произвести впечатление. Мне сказали вами полюбоваться, так что держите спинку прямо». Оскалы и ухмылки потускнели, но полностью не пропали. Мари обошла первый шар и двинулась вдоль стены, продолжая любоваться экспозицией. Или экспозиция продолжала любоваться ею. Тут с какой стороны посмотреть? Заполняющие большой полутемный зал световые клетки казались хлипкими до ужаса. Но ужасы, заключенные внутри, так не считали. Стараясь держаться подальше от светящихся прутьев и одновременно поближе к Мари. Удавалось эта старательная эквилибристика не очень. «Прутья под напряжением», — предположила Мари, потрогала ближайшую клетку в форме фонарика и поняла, что нет, не под напряжением. Обитатель фонарика качнулся и разъявил широкие жвала. «Ой», — сказала Мари, и ужас приободрился. «У тебя все горло красное. Попроси, чтобы тебя немедленно перевесили со сквозняка». Простуженный кошмар сник и спрятался в центральную темную часть фонарика, куда не доставал слабый свет прутьев. «Ага, понятно, клетки сделаны из световодов. Граница освещена, и через нее ужасы сбежать не могут. А внутрь световоды не светят, поэтому так темно». Девушка повернулась к соседней цилиндрической клетке. Сначала она смогла рассмотреть только глаза. Присмотревшись, она увидела глаза. Мари старательно протерла глаза свои, но по-прежнему видела в клетке только глаза, непонятно чьи. Мари подумала и подмигнула. Глаза в темноте округлились от удивления. Мари поморгала еще немного, но непонятный ужас только таращился, не подавая никаких признаков тела. «Наверное, невидимка с глазами», — решила девушка и отправилась к самой крупной клетке самой сложной формы. Внутри обитало похожее на богомола существо без глаз и рта. Верхние длинные суставчатые конечности кошмара ощупывали пространство над ним. Нижние шваркали по полу с довольно неприятным звуком. «Ку-ку», — сказала Мари. Богомол перестал копошиться и навел лапы на курсантку, будто посмотрел. Лапы заканчивались причудливыми тонкими пальчиками. «Хо!» — скрипнул он. «Как тебя зовут, красавчик?» «Лифтогрыз оригинальный», — раздалось сзади. «Правда он прелесть?» Девушка оглянулась и убедилась, что переговоры состоялись. причем с наилучшим для коллекционера результатом. Лео в дверном проеме сиял, как начищенный медный таз, а Георг выглядел тускло, как предмет, которым этот таз начистили. «Он грызет лифты?» «Нет». «Что вы, лифты грызет, лифтогрыз банальный, точнее, банальный грызет тросы, а потом падает вниз вместе с лифтом. Согласитесь, банально. Таких я в коллекции не держу. А лифтогрыз оригинальный приводит в негодность электропроводку. Лифт застревает, лифтогрыз обхватывает лифт и виртуозно скребет задними конечностями по противоположным стенкам. Представляете, что чувствуют пассажиры? Лифтогрыз оригинальный продемонстрировал работу задних конечностей. Мари представила чувство пассажиров и почувствовала, что очень им сочувствует. «А вы уже видели глаза в темноте?» «Уникальный экземпляр. Они могут рассредотачиваться на много метров, создавая иллюзию огромного чудовища». «По глазам вижу, что видели. А еще у меня есть уникальные шаги в тишине. Ну-ка, навострите ушки». Курсантка навострила ушки и действительно услышала размеренные шаги, перешедшие в протяжный зевок. Лео недовольно зыркнул на Георга, который со скучающим видом расхаживал среди клеток и брезгливо зевал на экспонаты. Заметив взгляд коллекционера, полицейский достал платок и громко высморкался. «Нет, тишины мы сегодня не дождемся. Но это не беда. Ведь вы, деточка, находитесь в уникальной коллекции. Здесь собраны все ужасы мира». Старичок запнулся и в порыве честности добавил. «Почти все. Уникальный паркетный полоскрип недавно сдох. А уникальный бамбуковый постукиватель? А чем вы их кормите?» — спросила Мари. «Кто их тут боится?» «Отличный вопрос», — сказал Георг. «Чем вы этих тварей кормите? Заманиваете детишек из соседнего садика?» «Детишек?» — Лео задумался. «Что ж, в твоем предложении есть резон». Георг в изумлении приоткрыл рот. Его подчиненная положила руку на наручники. «Свежий детский страх. Качественный, калорийный продукт». Коллекционер пошевелил губами, что-то прикидывая, после чего... к немалому облегчению Мари решительно произнес «нет». «Потому что, во-вторых, это, пожалуй, не очень гуманно по отношению к детям». Георг тихо закрыл рот и отвернулся, безмолвно признавая, что сам виноват, нарушил золотое правило «не шутить чересчур тонко». Особенно в присутствии увлеченных людей, которые слишком часто принимают шутки за руководство к действию. «А во-первых, — спросила курсантка, — а во-первых, у меня будут проблемы с полицией, это же очевидно». «Ха, а негуманное обращение с детьми, выходит, причина неочевидная», — хмыкнула Мари. «Так вот, все-таки чьими страхами они у вас кормятся?» «За стеной стоматологический кабинет», — начал перечислять Лео. «В приемные часы оттуда идет неплохой поток. Неподалеку... кинотеатр, когда там крутят ужастики или фильмы с Беном Аффлеком, кое-что сюда докатывается. Этажом ниже живут на нетрудовые доходы, регулярно боятся прихода налоговой инспекции, ну и по мелочам время от времени перепадает». Коллекционер ласково улыбнулся. «Вот вы сюда зашли, и сразу легкий завтрак моим ребяткам обеспечили». «Тех нескольких секунд, пока я боялась, им хватило на завтрак?» — удивилась Мари. «Какие несколько секунд? Георг уже 10 минут побаивается». Инструктор фыркнул. «Я побаиваюсь. Твоих уродцев? Даже не надейся». «И правильно», — охотно согласился Лео. «Не надо их бояться, не бойтесь. Здесь вам не причинят никакого вреда». «Никакого вреда?» — кротко переспросил Георг. «Здесь вам не причинят никакого вреда», — кивнул коллекционер. «Нет в мире существ безобидней кошмаров. Разве только тараканы». «Нет, безобидней!» Старший инспектор закатал рукав, но бить старичка не стал, а лишь сунул тому под нос кулак, показав широкий белый шрам на предплечье. «Вот что мне оставил на память один из ваших безобидных. Хорошо, хоть руку оставил». «Кто?» — деловито спросил коллекционер, осматривая шрам. «Когда?» «Амардень. 10 лет назад». «Ах да, Амардень». Лео снял очки и тщательно протер их о пиджак. «Хладноротый. Ну, конечно же, ведь цель вашего визита — информация». «Какая догадливость», — мрачно сказал Георг. «Да, нам нужна информация, а для этого нужно, чтобы ты замолчал и начал говорить по делу». Коллекционера не смутило, что от него требуют одновременно молчания и разговора. Он аккуратно установил очки на нос и спросил. «Так-с, что нового вам удалось выяснить об Амардене?» Георг сухо, по-казенному, перечислил все попытки отловить нахальный кошмар, начиная со смертоносной эпопеи 10-летней давности. «Не раскусывал полицейских, а глотал целиком?» — обрадовался старичок. «Это многое объясняет». Когда Георг иссяк, коллекционер еще немного поразмышлял, улыбнулся чему-то своему и спросил. «А почему он вас не съел?» Марии стало даже немного стыдно за то, что своим непопаданием в желудок Амарденя она нарушила заведенный порядок. Георг не разделил чувство подчиненной. «Это вы у нас спрашиваете?» — прошепел он. «Вы у нас, вы, эксперт, спрашивайте у нас, которые...» «Все-все-все-все. Вы правы, правы, правы», — замахал руками старичок. «Мне просто было любопытно, что вы сами об этом думаете. Все-все. На вопросы здесь отвечаю я. Спрашивайте». «Почему он нас не съел?» — спросила Мари. «С Георгом все тривиально». «В смысле?» — опешил полицейский. «Прививка, то есть». «Амардень тебя укусил. Теперь он не может тебя проглотить». «Не понял». Лео начал терять терпение. «Слушайте, мне что, читать вам лекцию о принципах действия прививок? Часть Амарденя попала в тебя. А кому понравится кусать собственную часть?» Георгу это точно не понравилось. Мари бросилась к инструктору и прислонила ослабевшее тело шефа к клетке с лифтогрызом. «Хо!» — сказал кошмар и покачал отвертками пассатижами. «Так я что?» — проговорил полицейский. «Отчасти Амардень?» «Ну да, и что?» «И прекратите делать такие глаза. Они уже есть в моей коллекции. Тоже мне открытие. Все мы отчасти кто-то еще. Одних комаров из человека можно налепить 100 штук. А вот у Марии случай поинтересней. Тут надо 5 секунд подумать». Думал старичок действительно ровно 5 секунд. «Все ясно. Амардень не такой, как другие кошмары». «А почему?» — спросила Мари. «Да потому что он 10 лет лежит в спячке. Потом выходит на пару недель и снова в спячку. Понимаете, что это значит?» «Это значит, что ему за пару недель нужно наесться на 10 лет. Умница, красавица, правильно. Именно поэтому он так прожорлив, так неистов, так беспощаден, так целеустремлен. И какую реакцию вызовет у такого экспоната стреляющий в него полицейский? Кстати, стрелять пулями в Амардене все равно, что в подушку. Пыли много, толку мало». А Мария действительно действовала нестандартно. «Нестандартно. Георг, вам понятно, что значит нестандартно?» «А?» — сказал Георг, который слегка очухался, но еще не настолько, чтобы воспринимать что-либо нестандартное. «Все с тобой понятно», — вздохнул Лео. «Мари, слушай ты. Ты удивила Амарденя, сбила его с толку. Он не понял, кто перед ним, полицейский или ребенок, агрессор или жертва, поэтому не смог решить, что делать, глотать тебя или пугать. а разбираться ему было некогда. «Некогда», — услышав ключевое слово, Георг полностью пришел в себя. «Нам некогда выслушивать все ваши теории. Как нам его найти?» «Шеф, но мы же уже решили, как», — удивилась Мари. «Надо найти зубастого человека. Он нам все и расскажет». «Лео, что вы знаете о зубастом человеке?» «Ничего», — сказал Лео. «О», — сказала Мари, все помолчали. «Так я продолжу», — поинтересовался Георг. «Вы не против?» «Спасибо. Как нам найти Амардене?» «Не знаю», — сказал Лео. «Как его остановить?» «Не знаю. То есть, что это я, знаю?» «Никак. Он не остановится. Я же объяснил. Он видит цель и прет на нее, как танк. Разве что выкопать перед целью яму и прикрыть ее соломой». «Яму?» — полицейский наморщил лоб. «Перед целью? Перед ребенком, которого он собрался пугать?» «Ребенок для Амардене не цель», — укоризненно сказал коллекционер. «Ребенок — источник страха, а значит, пищи. На ребенка он не прет, а ходит вокруг и пугает. Вот если вы заранее узнаете, кому придет Амардень, то положите в кровать вместо ребенка полицейского. Полицейский при появлении Амардени начнет пальбу, а у Амардени появится цель, для достижения которой он ни перед чем не остановится. Вот тогда, хотя и тогда вряд ли». «А как нам заранее узнать, кому он придет?» «Не представляю, как вы сможете это узнать», — развел руками Лео. «Подведем итог», — ровным голосом произнес Георг. И Мари поняла, что подводить особо нечего. «А Марденя...» «Ни найти, ни выследить, ни остановить», — воодушевленно подхватил коллекционер. «Это чудо-монстр». «Да за такой экспонат я бы, не задумываясь, отдал руку, ногу, ухо, нос, почку. Зачем мне две почки?» «Отдайте лучше мозги. Они вам точно ни к чему», — вскипел инструктор. 2 часа нам голову морочили. Никакой информации у вас нет. Мы пришли сюда зря». «Почему зря?» — удивился Лео. «Я узнал столько нового».